44 глава. Срединный замок утопал в цветах и магических гирляндах. Еще накануне вечером прибывший из пустынной провинции правитель троллиего народа князь Ардан Брок принялся выращивать на плодородной почве гибкие лианы диких орхидей, которые теперь оплетали все четыре башни замка, украшая парадный вход. Все в королевстве знали, что тролли – лучшие маги земли, и никто не мог соперничать с ними, когда дело касалось растений. Поэтому любой мог бы догадаться, что к созданию гирлянды руку приложили демоны, ведь именно им повиновался огонь, смиренно принимая любую форму. Рано утром Амая, супруга князя Южной провинции, украсила замок мерцающими гирляндами снаружи и изнутри. Ей, как и каждому жителю Соединенного Королевства, хотелось сделать что-нибудь особенное в этот день. Ведь именно сегодня правитель эльфов и владыка снежной провинции князь Элинарил представит своего трехлетнего наследника всему свету. С момента рождения и до официального представления никто не видел дитя, кроме родителей и близкого окружения. Прожив в браке более 50 лет, эльфийские венценосные супруги уже отчаялись завести потомство, и потому, когда луна не спаслала им этот дар, берегли его с отчаянным рвением. Но придворный этикет накладывал определенные обязательства. Когда солнце поднялось высоко в небо, предзнаменуя полдень, двери, ведущие в зал для приемов, распахнулись, заставив всех собравшихся обернуться к вошедшим виновникам торжества. Владыка снежной провинции Ахтарион Ле Элинарил с супругой Мирандой и, он выдержал торжественную паузу, дочерью Дайриэль. На пороге просторного, богато украшенного зала появились эльфы. Высокий и величественный владыка обнимал за талию хрупкую с виду супругу, которая держала на руках крохотную рыжеволосую девочку. Отмеченная солнцем. По залу разлетелись шорохи голосов. «Смотрите, солнце даровало ей свое благословение!» В то время, пока правящая эльфийская семья чинно шествовала к почетным местам, гости передавали из уст в уста невероятную новость, которая, подобно лесному пожару, распространилась по замку. Наследная принцесса, дочь снежного эльфа, рожденная под покровительством богини Луны, при рождении была целована самим солнцем. Еще ни один эльф не удостаивался такой чести. После официального представления состоялся праздничный ужин, на котором пожелания здоровья и счастья текли нескончаемой рекой. Сидящие во главе стола родители неустанно благодарили собравшихся за пожелания и подарки, а маленькая принцесса звонко смеялась, когда какой-нибудь висящий под потолком огненный шар осыпал ее искрами. Постепенно празднество перетекло в шумный бал. К тому времени принцесса Дайриэль успела порядком утомиться, и княгиня Миранда поспешила в детскую, где уложила дочь спать. «Возвращайтесь к супругу, моя повелительница», — добродушно предложила ей няня, вырастившая ее саму. «Вам совершенно не о чем беспокоиться. Детская охраняется лучше любого помещения в этом дворце, ведь именно здесь находится будущее всего королевства». Она обвела рукой комнату, в которой находилось еще трое детей: семилетние близнецы князя тролля Ор и Дор, и Дайран, единственный наследник демонического престола 10 лет от роду. Дети увлеченно рассматривали какую-то книжку, и Миранда с улыбкой представила, как спустя несколько лет ее дочь будет вот так же сидеть рядом с ними. «Хорошо, Найрин», — эльфийка сжала нянину ладонь, — «но в случае чего обязательно позови меня». Она демонстративно покачала в воздухе кулоном связи, что висел на ее шее, и женщина покорно кивнула, одарив княгиню успокаивающей улыбкой. Миранда поцеловала дочь на прощание и тихо покинула детскую, неслышно ступая по мягкому ковру. Няня Найрин поправила спящей принцессе одеяло и присоединилась к мальчикам, предложив им почитать вслух. Близнецы, в отличие от старшего товарища, восприняли эту идею с восторгом. Юный Дайран гордо заявил, что уже давно вырос и не станет слушать детские сказки. Однако эльфийка, тайком подсматривающая в его сторону, видела, как он прислушивался к ее голосу, пусть и старательно делал вид, что это не так. Он медленно прохаживался по комнате, рассматривая висящие на стенах картины, и как раз в тот момент, когда взгляд его задержался на рыжей макушке маленькой эльфийки, За закрытыми дверями детской послышался странный шум. Дайран первым почуял неладное. Смутная, неясная тревога заставила его шагнуть вперед, чтобы оказаться рядом с детской колыбелью. «Леди Наирин!» – тихо позвал он, не сводя с дверей напряженного взгляда. «Ты очень воспитанный мальчик», – одобрительно улыбнулась эльфийка. «Но я не леди, милый, я просто...» «Вызывайте владыку Ахтариона!» – выкрикнул Дайран, срывая со своей шеи кулон призыва и высвобождая из него магию. Но не успело еще заклинание рассеяться, как двери распахнулись, являя детскому взору троих вооруженных острыми мечами мужчин, скрывающих лица за черными шелковыми масками. «Девчонка нужна живой!» Приглушенный приказ прозвучал от того, что стоял позади. «Остальных убить! Быстро!» Разбуженная громкими звуками Дайриэль заплакала, и это заставило Дайрана сбросить с себя оковы страха. Быстро подхватив принцессу на руки, он крепко прижал ее к себе одной рукой, а вторую вытянул вперед, сосредоточенно создавая в ней огненный короткий кинжал. «Щенок!» – презрительно усмехнулся один из мужчин и направил свой клинок на юного наследника. «Я займусь ими девчонкой, а ты разберись с остальными». Он кивнул в дальний угол, где притаились близнецы и няня. Краем глаза Дайран увидел, как эльфийка достала из-за спины два длинных, тонких, почти прозрачных меча и приняла боевую позицию. Внутри него затеплилась надежда, что они все-таки останутся живы, вот только бы дождаться помощи от отца. Но ее почему-то не было. А таинственный разбойник в маске с каждой секундой приближался все ближе. Не дожидаясь, пока он нанесет удар, Дайран замахнулся и бросил в него кинжал. Мужчина увернулся, но в его сторону тут же полетел еще один клинок, который тоже не попал в цель. Разбойник злорадно засмеялся, но тут же начал заваливаться на бок. Недооценив юного демона, он не заметил третий огненный кинжал, который пронзил ему сердце. «Идиот!» – рыкнул тот, что все еще стоял в стороне, и, глянув куда-то влево, крикнул. «Сюда! Живо!» Дайран затравленно оглянулся на дальний угол комнаты. Там эльфийка Наирин уже расправилась с еще одним разбойником и уже спешила к нему. Но не успела она подойти, как в дверь вбежало еще несколько магических существ в масках. Наирин вышла вперед, закрывая собой детей и отражая первые удары. Она дралась хладнокровно и бесстрастно, молниеносно перехватывая своими ледяными мечами чужие клинки. Но даже несмотря на ее мастерство, было понятно, что одной ей не справиться. «Дайран!» Пронзительный женский крик матери вернул Дайрану веру на спасение. Она ворвалась в комнату вместе с отцом и несколькими эльфийскими стражниками, расчищая себе путь огненными плетями и ледяными копьями. Не прошло и нескольких минут, как все нападавшие были повержены. Во всяком случае, детям казалось именно так. «Попытка переворота», — донеслись до юного демона слова отца, адресованные няне Наирин. «Мы должны спасти принцессу. Они пришли за ней». Князь южной провинции попытался забрать маленькую эльфийку из рук сына, но тот только крепче прижал малышку к себе. «Сынок», — ласково проговорил он, — «ты молодец. Ты смог защитить ее, но теперь очередь взрослых позаботится о вас». Дайран медленно кивнул и ослабил хватку, позволяя отцу взять принцессу. «Переноси его», — велел он жене. «Но как же остальные дети?» — в отчаянии воскликнула княгиня Амая. «У кольца не хватит силы перенести всех», — выдохнул князь. «Забирай сына и уходи. Живо!» Со слезами на глазах княгиня прижала к себе Дайрана и тут же исчезла из замка. И без того напуганные близнецы Ор и Дор разрыдались в один голос, и няне пришлось постараться, чтобы их успокоить. «Надо добраться до конюшни», — тихо проговорил князь южной провинции, прислушиваясь к звукам боя, эхом разносившимся по всему замку. «Или найти Брока. По-другому их не вывести из замка». Он кивнул на близнецов. «А как же?» Наирин не договорила, ее слова утонули в топоте нескольких пар ног. Еще одна группа заговорщиков ворвалась в детскую со стервенением и ненавистью, пуская в ход клинки и магию. И, возможно, эльфам удалось бы отбиться от нападавших, но внезапно широкое окно разлетелось на тысячи мелких осколков, и сквозь пустой проем в комнату хлынули ледяные иглы. Они с шипением таяли, натыкаясь на огненные мечи и плети, а те, которые пролетали мимо них, смертоносным дождем сыпались на сражающихся людей. Няня Наирин в последний момент успела оттолкнуть в сторону близнецов спасая их от острого ледяного копья. Но предупредить князя о летящем в его спину кинжале уже не успела. Князь Эйвинд упал на одно колено, судорожно хватая ртом воздух. Он знал, что ему нельзя умирать, ведь к нему все еще прижималась маленькая рыжеволосая эльфийка, которая зачем-то очень сильно нужна была заговорщикам. И тогда демон принял непростое, но единственное решение. Он собрал последние силы, чтобы подняться на ноги, и побежал. Жизнь утекала из него с каждой потерянной каплей крови. Князь безрезультатно пытался активировать фамильный артефакт, чтобы перенестись из замка в свой дом. Магический резерв был полностью опустошен. Свернув в очередной коридор, Эйвинд наткнулся на раненого эльфийского солдата, который сражался с двумя предателями в масках. Князь хотел повернуть назад, но все, на что ему хватило сил, это просто привалиться плечом к стене. Глядя на эльфа, князь южной провинции понимал, что тому не выстоять против соперников. Но стоило солдату увидеть Дейриэль, как в нем как будто открылось второе дыхание. Он в считанные секунды расправился с противниками и бросился к падающему повелителю демонов, чтобы не дать упасть ни ему, ни маленькой принцессе. «Спаси! Спаси ее!» – прохрипел Эйвинд, снимая с пальца фамильный перстень. «Активируй артефакт в южную провинцию. Дворец». Демон хрипло выдохнул и замолчал. Эльф, с ранних лет обученный военному делу, знал, как выглядит смерть. А еще он знал, что должен был спасти заплаканную рыжую девочку, которую благословило само солнце. «Обхватите меня за шею, ваше высочество!» Негромко попросил он, глядя на принцессу, и надел княжеский перстень на указательный палец. Эльф не обладал большим магическим даром, но резерва должно было хватить на один перенос. Он крепко прижал к себе Дейриэль и закрыл глаза, пытаясь игнорировать невыносимую боль. Нужно было лишь отдать кольцу магический приказ и задать правильное направление. «Меня зовут Меланир. Не бойся и держись крепко». Только успел выдохнуть солдат, прежде чем они провалились во тьму.